Четвертая книга Моисея, числа, глава 14. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И пали Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». И сказала все общество: «Побить их камнями!» Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Но Моисей сказал Господу: «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. И так да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». И сказал Господь Моисею: «Прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю». И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина». детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И, вставши рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до холмы.